Этот день настал. 20 сентября 1519 года пять кораблей «Сан-Антонио», «Тринидад», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго» отправляются в первое в истории человечества кругосветное путешествие. Оказалось, что еще на материке король Испании Карл V назначил офицера Хуана де Картахену своим представителем и тайно снабдил властью, практически равной власти самого капитана. Разгорелся нешуточный скандал. В то время как суда две недели следовали на юг и только от африканской Сьерра-Леоне взяли курс на запад, Картахена демонстративно игнорировал распорядок капитана, не появлялся на собраниях, даже пытался давать указания, всячески демонстрируя недовольство выбранным курсом. Магеллан терпеть такое не желал. Он арестовал Картахену и передал его под стражу испанским капитанам под обещание держать того и не выпускать. Наконец корабли подошли к тому самому заветному проливу, который Магеллан считал проходом через американский континент в океан. Они исследовали устье реки Ла-Плата, но так и не нашли пролив. Пришлось снова продолжить движение на юг. На пути каравану кораблей попались еще три залива, но и из них, к сожалению, ни один не оказался проливом. Полный разочарования, Магеллан продолжил идти на юг. На 50-й широте корабли плыли уже среди льдов и стужи. Терпение матросов было на исходе. В их воображении представлялись экзотические острова, тропические фрукты и жара. На деле же холод, неприступный материк, не пускающий их из Атлантического океана в Тихий, и хмурый капитан, не отвечающий на вопросы.